Глава 3. Медицинский ресурс здоровья. Первый параграф 3 главы. Медицина продлевает нашу жизнь, сокращая жизнь потомков. Отрасль человеческой деятельности, направленную на лечение болезней и продление жизни, называют медициной. Напомним несколько определений и постулатов, чтобы однозначно сформулировать свою позицию. Под оптимальным образом жизни будем понимать ваше поведение в соответствии с вашей философией и возможностями для достижения поставленных целей. Можно сгореть на работе намного раньше возможного предстоящего срока жизни или поставить цель быть долгожителем. Долгожителем можно назвать любого члена сообщества, живущего дольше средней ожидаемой продолжительности жизни, характерной для его социальной среды. Ныне модное определение бессмертной личности как совокупность бесконечной физической и психической жизни индивидуума человеческой популяции выглядит несостоятельным. Во-первых, при этом человеческая популяция тоже должна быть бессмертной. Во-вторых, это определение противоречит основным постулатам биосоциологии. Либо не верны постулаты, либо надо признать, что бессмертие нам не грозит. Если допустить, что психическое состояние есть продукт движения материальных частиц, из которых состоит наше физическое тело, то психическое состояние, часто называемое душой, также не может быть вечным, поскольку любое физическое, в нашем случае биологическое тело конечных размеров, конечно во времени и пространстве. Будем считать этот вопрос спорным. Прагматиков же он вообще не интересует. Серьезные религиозные олигархии не предполагают бесконечной бессмертной жизни физического тела. Однако душа, по мнению многих религий, может жить вечно, а это и есть психическое бессмертие. В некоторых религиях духовное бессмертие можно заслужить хорошим поведением или даже купить. Объективно, вера такого рода позитивна, так как она способствует продлению жизни. Скептики из книги рекордов Гиннесса утверждают, что документально подтверждено только долгожительство старейшей жительницы планеты Джейн Калмент – 122 года и 164 дня. Она родилась 21 февраля 1875 года во Франции в городе Арль и умерла 4 августа 1997 года. Как бы то ни было, технологии продления жизни можно обсуждать только после познания механизмов развития и старения человека и его популяции. В истории успехов медицины можно выделить 3 взаимосвязанных аспекта. К первому аспекту относятся знания, накапливаемые в течение нескольких тысяч лет, о функционировании отдельных частей человеческого организма и их взаимодействии между собой с попытками затормозить негативные процессы и усилить позитивные. На этом этапе медицина всегда была высоким искусством, а не наукой, и мало кто из лечащих врачей владел им в совершенстве. Эликсиры продления жизни и бессмертия искали Авиценна, Аристотель, Гиппократ и многие-многие другие. Тибетские, даосские мудрецы и йоги многого достигли в этом направлении. Однако все эти знания были секретными и доступными только вождям. В среднем же возраст землян в древние времена не превышал 20-25 лет. Ко второму аспекту относится фантастическое развитие хирургии и открытие препаратов серы и антибиотиков, которые позволили победить множество инфекционных заболеваний, а главным образом успешно вести борьбу с эпидемиями. В 19 и 20 столетиях в среднем срок предстоящей жизни удвоился по сравнению с прошлыми веками и достиг 50 лет. Тому причины. Развитие научно-технической революции, обеспеченное избыточностью еще не израсходованных ресурсов планеты, необходимых для рывка рыночной экономики, и успехи медицины. Правда, распространение СПИДа, различных видов гепатита и птичьего гриппа существенно убавило оптимизма в последнее время. Однако средняя предстоящая жизнь будущих поколений, благодаря массированному использованию антибиотиков и нарушению законов о выбраковке дефектных генов, сократилась с возможных 120 до 90 лет. Другими словами, медицинское продление жизни родителей идет за счет сокращения предстоящей жизни наших детей. Но так бесконечно продолжаться не может. Рано или поздно наступит перелом. К третьему аспекту относится лечение. Лечение, но никак не бессмертие. Стволовыми клетками, позволяющие создать информационный ресурс здоровья. Началом новой эры в медицине считает открытие стволовых клеток русским ученым Александром Максимовым в 1908 году. Ожидаемые победы над хроническими заболеваниями позволили бы частично отремонтировать некоторые ткани человека с патологическими изменениями. В этом случае ожидаемая предстоящая жизнь уже не выглядит безнадежной 20-30-летней борьбой за существование. У человека забрезжил шанс уходить в иной мир бодрым и здоровым, израсходовав весь свой личный ресурс. Так делают уже несколько тысячелетий лишь хорошо продвинутые йоги, скрывавшие секреты долгожительства вплоть до XIX века. С помощью банка стволовых клеток в будущем возможна частичная регенерация органов и систем организма. Это станет реальностью в том случае, если параллельно клиенту пропишут более здоровый стиль жизни, которому он будет следовать. Наивно надеяться купить здоровье и долголетие, не устранив причину преждевременной старости. Генетический ресурс здоровья – дорогое удовольствие, позволяющее только устоять на ногах при ударе судьбы, часто получаемом нами по нашей же вине. Таким образом, жизнь человека может быть продлена на 15-25 лет с помощью стволовых клеток, хранящихся в специальном банке и вынутых оттуда в нужное время. Однако видовая продолжительность жизни таким образом не может быть увеличена, как хотелось бы многим. Скорее всего, предстоящая жизнь следующих поколений будет снова сокращена. Возможно, проблема долголетия скоро перейдет в плоскость тривиальных подсчетов. Техногенное давление, отравляющее пищу, воду, воздух, угнетающе действует на душевное равновесие, отрицательно сказывается на условиях жизни и труда, а также на повышение цен и на образовании. Если оно окажется более сильным, чем противодействующие ему положительные явления, как то здоровый стиль жизни, медицина, перераспределение доходов и расходов, пропаганда добра и сеть банков стволовых клеток, то человеческая цивилизация погибнет. В противном случае мир будет процветать. Банк стволовых клеток – сложное техническое сооружение, где применяют стерильный воздух, одноразовую одежду, спецоборудование для подготовки, анализа и хранения стволовых клеток. Его стоимость составляет от 1,5 до 3 миллионов. В сосудах с жидким азотом хранится ваш набор из 50 герметичных ампул со стволовыми клетками. Их предварительно выделяют, концентрируют, проверяют на содержание бактерий и вирусов. Договор предусматривает их хранение до 15 лет и может быть продлен. В международной сети банков стволовых клеток стоимость одного образца стволовых клеток из пуповинной крови колеблется от 15 до 23 тысяч долларов. Забор пуповинной крови, подготовка, упаковка и хранение ампул со стволовыми клетками для семейного использования в России пока стоит 3 тысячи долларов, а каждый последующий год хранения еще 150 долларов. Банки стволовых клеток владеют методами очистки и хранения также стволовых клеток, добытых из костного мозга взрослого клиента. Костный мозг у взрослого пациента извлекают в сертифицированном хирургическом отделении под наркозом в течение 30-40 минут. Когда в обычных условиях в организме что-либо ломается, это служит сигналом для латания зоны поражения в течение 1-2 недель с помощью собственных стволовых клеток. При серьезных поломках 2 недель бывает недостаточно, чтобы ликвидировать дефект хотя бы на уровне ткани. В этом случае массированные инъекции стволовых клеток в зону поражения, возможно, могут усилить и ускорить эффект регенерации тканей. Инъекция собственных стволовых клеток в организм активизирует восстановительные процессы в пораженных и стареющих тканях. На клинико-экспериментальном уровне эффект активизации обменных процессов длится в течение года. Следует помнить, что сейчас в банках стволовых клеток нет практики определения показаний, противопоказаний, эффективности воспроизводимости, проверки на отдаленные результаты и тому подобное. Поэтому пока риск ошибки при использовании клеточной технологии должен взять на себя пациент. Медицина и лечащий врач отвечает только за качество выполнения процедур. Тем не менее, многие уже опробовали их на себе. Особенно популярны клеточные технологии у известных людей, артистов, вождей, парламентеров, поп-звезд и тому подобное. Врачи утверждают, что применение собственных стволовых клеток, добытых из самого себя, в медучреждении не опаснее, чем переливание физраствора или крови. Все определяется только необходимостью, финансовой доступностью и некоторой долей риска, возникающей при заборе костного мозга. Лет через 10-15 будет построена мировая сеть банков стволовых клеток для хранения генетического ресурса здоровья. Население Земли к этому времени удвоится. Генетический ресурс здоровья станет для вождей реальным фактором, увеличивающим предстоящую продолжительность жизни на 15-25 лет. Уже сейчас в США банки стволовых клеток есть в каждом штате. Они есть также в Канаде, Бразилии, Мексике, Перу, Венесуэле, Израиле, Австралии, Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Великобритании, Франции, Сингапуре, Турции, Испании, Китае, Японии и других странах. В России их пока единицы. Но существует проект правительственной программы по созданию сети банков стволовых клеток в каждом крупном регионе. Но даже не дожидаясь этого, стволовые клетки можно, оказывается, приумножить в самом себе с помощью голода. Смотрите главу 8 «Голодание и аскетизм». Бесплатно, совершенно безопасно, и заставить их вылечить обратимые функциональные болезни, а также подлечить патологические заболевания. Не забудьте при этом сменить образ жизни. Забор пуповинной крови были бы деньги. Это способ создания генетического ресурса здоровья для только что родившегося ребенка. Расходы на самом деле выглядят не такими уж и большими, учитывая, что кроме самого ребенка этот запас может быть использован в экстремальных случаях для ближайших родственников. Даже при возрастающем техногенном давлении и гибели капитализма впереди у планеты и России еще как минимум столетие. Есть шанс на государственном и межгосударственном уровнях продлить жизнь цивилизации на больший срок, в том числе и с помощью клеточной технологии. Сотни вождей пользуются ею сейчас. А десятки тысяч вассалов уже начали складывать впрок стволовые клетки своих детей в банк стволовых клеток. Для большинства же населения планеты генетический ресурс здоровья пока недоступен. Среднему человеку следует пользоваться испытанными средствами, лечебным голоданием и здоровым образом жизни. Смотрите параграф 8, часть 10. Именно сейчас Россия может обогнать остальные страны, сделав упомянутый большой скачок длиною в 20 лет в страны-долгожители. Около 100-150 банков стволовых клеток на 150 миллионов граждан Российской Федерации будет достаточно. Потребуется создать государственный орган и инвестировать около 30 миллиардов рублей государственных или частных вложений. Не так уж дорого для современной России. Пиарная формула о светлом будущем могла бы прозвучать так: «Будем жить долго и счастливо, не болея».